Глава первая. 6 часов утра 3 марта 1885 года. Северное море. Переход прошел совершенно буднично. Сначала открылось окно без всяких спецэффектов в виде вспышек или сияния. Просто огромный круг, за которым было видно слегка волнующееся море. Вот в этот круг и вошел Антей, после чего аппаратура перехода, смонтированная на двух баржах, отключилась. До сих пор не было твердой уверенности, что после того, как мы перейдем в 1885 год, наша старая реальность исчезнет, а проверить это досконально было нельзя. На всякий случай на обоих баржах разместили по тонне взрывчатки, большая часть которой была распределена в аппаратуре, а меньшая – у днища. После отключения аппаратуры должен был сработать таймер самоуничтожения через 60 секунд. Одновременный взрыв всех зарядов должен был полностью уничтожить всю аппаратуру перехода и разворотить дно баржи, так что остатки оборудования должны были почти сразу уйти на дно моря. Это если реальность все же сохранится и наш переход всего лишь создаст параллельную реальность. Как только мы прошли через окно портала, как он сразу схлопнулся за нами, отключенный по радио, и нам оставалось лишь гадать, изменится ли старая реальность после нашего проникновения в 1885 год, или возникнет новый параллельный мир. Мы все равно подстраховались. Если наш мир остался, то остатки аппаратуры перехода сейчас погружались на морское дно, остатки, которые даже если баржи подымут, не сможет восстановить даже самый лучший специалист в мире. Вообще, те полтора года, прошедшие после судьбоносного решения в бане, да, именно в бане было принято судьбоносное решение, так вот, эти полтора года прошли очень напряженно. Необходимо было не только найти в полной тайне нужных людей, но также собрать нужную документацию и оборудование, а также построить корабль. В итоге был построен «Антей» – грузопассажирский корабль водоизмещением в 25 тысяч тонн, способный взять на борт 3 тысячи человек. Мы старались по мере возможности искать одиночек, так что в итоге оказалось 1500 специалистов и столько же членов их семей. Кроме того, пришлось перелопатить море архивов в поисках нужных технологий и массы различных данных по истории мира. Также пришлось изготовить массу необходимого, от оружия под новый патрон 8 мм до роторных линий Кошкина для производства патронов и тоже под 8 мм двух типов – винтовочный и пистолетный. Роторные линии Кошкина по производству патронов были разработаны в середине 30-х годов прошлого века и позволили СССР во время войны произвести с 1941 по 1944 годы 21 миллиард патронов. Что интересно, не все страны могут себе позволить такие линии. Так, к примеру, в США есть только один завод с роторными линиями по производству патронов, и он построен по чертежам наших конструкторов. Помимо этого, было необходимо оборудование для производства медикаментов, пускай небольшое, но для начала хватит, а потом построим по взятой с собой документации. Все это забило корабль полностью, да и сам «Антей» тоже был непростым транспортом. Сварной корпус, изготовленный из 20-миллиметровой броневой стали и две орудийные башни со спаренными 120-миллиметровыми орудиями, размещенными на носу и корме корабля, которые в походном положении были спрятаны внутри корпуса и поднимались только в случае опасности. Хотя большие пароходы к 1885 году уже не были такой редкостью, но наш «Антей» был слишком большим и закономерно должен был вызвать массу интереса от всех, кто его увидит. Как таковое, пиратство сейчас отсутствует, по крайней мере, в Атлантическом океане. Про Азию не говорю, там с ним вроде ни разу не могли справиться, но наш корабль для тех пиратов слишком большой, а вот наглого пасаться нужно. «Антей» у любого английского военного корабля вызовет интерес, который только усилится после его осмотра с попыткой ареста корабля, чтобы прибрать его к рукам. Поэтому и следует избегать всех судов во время плавания. А для этого у нас был радар. Разумеется, что деревянную шхуну он не засечет, но они нам не опасны. На крайний случай у нас была скорость. Сейчас мы могли оторваться практически от любого военного корабля. Но лучше всего было с ними просто не встречаться. Позади Антея на крепкой привязи шла океанская яхта «Андромеда». Пока Антей будет занят поиском и подъемом сокровищ, Андромеде предстоит поработать разъездным судном. Яхта была деревянной, построенной в стиле конца XIX века, только в дополнение на ней стоял старый добрый дизель В-12, только изготовленный по современным технологиям и с современными смазками, так что гарантированный моторесурс составлял 4000 моточасов. Любой внешний осмотр не покажет ничего странного. Также на яхте стояли свинцовые аккумуляторы, подзаряжаемые от двигателя, и, разумеется, на ней было проведено электричество. Раз в день двигатель должен был час подзаряжать аккумуляторы, так его ресурса должно было хватить надолго. Еще в рубке управления яхты были предусмотрены места под рацию и компактный радар, но ставить их должны были только когда будут ее использовать. Олег Громов. Я стоял на верхней палубе Антея и смотрел вперед, а мне в лицо дул холодный морской ветер. Мне до сих пор не верилось, что мы смогли, что у нас все получилось, по крайней мере, начальная часть нашего плана. Чего нам всем стоило провернуть все работы по подготовке к переходу в тайне, а поиск людей в нашу команду? Проще всего было купить или изготовить все нужное. Правда, немного пришлось попотеть при строительстве Антея. Его, кстати, строили не у нас, а в Китае. Так получилось и быстрее, и проще. Все же такой корабль должен был вызвать интерес своей необычностью. Кстати, орудийные башни изготовили в Северной Корее и там же установили их на корабль. Вот с набором команды пришлось тяжко. Не та же объявление в сети, ищем желающих переехать в прошлое, а нам было нужно множество людей. В первую очередь врачи, инженеры и технологи. Врачебный уровень того времени оставлял желать лучшего, а также почти полное отсутствие действенных лекарств. А некоторые лекарства того времени вообще нужно было запрещать. К примеру, героин прописывали как средство от простуды для детей и взрослых. И самим попасть на прием к таким специалистам как-то не хотелось. Также нам было необходимо строить предприятия. И главное – это оборудование для них. И там без знающих инженеров и технологов не обойтись. Для строительства задуманных мной кораблей необходимо было выйти на уровень развития 30-40-х годов 20 века, и без своих специалистов это было не сделать. Мы, конечно, взяли с собой небольшое количество как медицинского оборудования для производства на начальном этапе самых необходимых лекарств, так и промышленное оборудование, но в основном брали не готовое, так как для верфи оно слишком большое и тяжелое, а лишь критические узлы и агрегаты, чтобы потом самим все построить на новом месте. И все равно корабль оказался забит всем необходимым под завязку, еле все влезло. По мере того, как приближался срок перехода, я прямо чувствовал, что у нас начинает гореть земля под ногами. Слишком много необычного мы делали, а это не могло остаться незамеченным. Просто пока все пазлы этой головоломки не сложатся, у нас было время, и мы успели буквально в последний вагон отходящего поезда. Ладно, специалисты в области медицины и производства, их исчезновение мало кого заинтересует. А вот отставники силовых органов – дело другое. Хотя мы и действовали очень осторожно, но круги по воде от наших действий все равно пошли. Когда мы вышли из Мурманска, где загрузили все необходимое и приняли на борт всех людей, у меня зазвонил телефон. Звонил мне майор ФСБ Тищенко, который очень хотел со мной пообщаться лично. Разумеется, что посылать майора по всем так хорошо известному адресу я не стал. Зачем? Кто его знает, какие у этого Тищенко полномочия и возможности, а все угробить буквально в последний момент я не хотел. Вот и поговорил с ним спокойно и охотно. Согласился с ним на встречу завтра в 10:00 утра, только чтобы этот майор не начал бить копытом раньше времени, а то отследит меня по телефону и поднимет пограничников с авиацией. Кто его знает, предел его полномочий. Лишь когда Антей с Андромедой на привязи прошел через портал и он за нами закрылся, я облегченно выдохнул. Получилось! Путь до точки первого поиска должен был занять около месяца. Можно было, конечно, гораздо быстрее дойти, но тогда пришлось бы потратить гораздо больше топлива на это. А делать этого мы не хотели. Пока у нас было время в запасе, вот мы и шли экономичным ходом, при этом уклоняясь от встречных кораблей, что тоже увеличивало время в пути. Главное, мы смогли спокойно миновать Англию. Несколько раз встречали парусные шхуны, но их мы обходили на достаточном расстоянии, не давая им приблизиться к нам достаточно близко. Наконец, 8 апреля 1885 года мы бросили якорь в Карибском море на месте нахождения первого клада. Это были нейтральные воды, английских военных кораблей тут не было, а немногочисленные испанские и американские были не такими наглыми, как англичане. Пока мы занялись поиском и поднятием испанских сокровищ с затонувших галеонов, яхта «Андромеда» двинулась в Аргентину. Пока у нас все документы были аргентинскими, причем насквозь фальшивыми, это на случай проверки. Делать их русскими, английскими или американскими не рискнули, так как это можно было относительно быстро проверить. Конечно, не так, как в наше время за секунды или в крайнем случае за часы, но за неделю-другую могут и проверить, а нам лишние проблемы были не нужны. 9 апреля 1885 года. Яхта «Андромеда». Карибское море. Майор морской пехоты в отставке Антон Лапин стоял на носу яхты и наслаждался теплом и свежим морским ветром в лицо. Вынужденный уйти со службы за свою принципиальность и несговорчивость, он сейчас ничуть не жалел, что согласился на это невероятное предложение, хотя до последнего момента он не верил в реальность предложенного ему. Лишь когда перед их кораблем открылось большое окно портала и они прошли в него, он окончательно поверил во все сказанное. Тогда сразу отрубилась связь, его мобильник показал потерю связи с оператором, но даже без этого они уходили в сентябре, когда было еще относительно тепло, а попали в начало весны, когда тут на севере было еще холодно. И вот сейчас, когда основная команда принялась добывать средства для развития, он с десятком бывших морпехов и пятеркой грушников отправился в Аргентину, где необходимо было сделать официальные документы на всех людей и корабль. На «Андромеду» у них были фальшивые американские документы, но яхта мало кого заинтересует для детальной проверки. Вот и сделали на нее американские, чтобы в Аргентине было меньше вопросов. Благодаря попутному ветру и отсутствию штормов, они дошли до Буэнос-Айреса за 11 дней, где спокойно и встали у причала в порту, заплатив портовые сборы. Грушники после этого сразу сошли на берег и пропадали целых 1,5 недели, пока не вернулись назад. Хотя связи с ними все это время не было, но Лапин за них не переживал. Все они были тертыми калачами с большим опытом нелегальной работы, причем именно в испаноязычных странах. Капитан Николаев, когда ему предложили перебраться в прошлое, поверил в это сразу и безоговорочно, так как шапочно знал того, кто ему это предложил, и не пожалел. Все было так, как ему обещали, а впереди было дело. Вот так, с большой буквы, которое могло повернуть историю его родины в лучшую сторону. Сейчас, когда они прибыли в Буэнос-Айрес, пришло время его работы. За время службы в ГРУ на нелегальном положении как раз в странах Южной Америки он наработал немалый опыт, так что найти нужного ему человека проблемы не составило. Где находится муниципалитет, выяснили заранее. Еще до перехода в прошлое пришлось основательно порыться в архивах, чтобы найти все необходимое, причем не в российских, а в аргентинских архивах. Прежде всего, после того, как он со своими людьми покинул борт яхты, они отправились в гостиницу, где и сняли для себя номера, после чего, расположившись в гостинице и оставив в номерах свои вещи, в которых не было ничего криминального, они отправились к муниципалитету города. Напротив величественного здания мэрии расположился вполне неплохой ресторанчик. Впрочем, плохим он не мог быть по простой причине. В таком месте плохой ресторан, даже если не разорится сам, то усилиями городской администрации быстро будет тем или иным образом закрыт. Усевшись на террасе ресторана под широким полотном, растянутого над ней спиной к зданию лицом к мэрии, капитан заказал себе обед. Он никуда не спешил, а потому спокойно дождался, пока ему принесут его заказ, затем неторопливо пообедал и потом, заказав себе кофе, стал неторопливо его пить, наслаждаясь теплой погодой и легким морским ветерком, дувшим со стороны моря. В ресторан со своими людьми он пришел незадолго до обеда. Его люди расселись по всей террасе, контролируя обстановку вокруг. Николаев заказал себе уже третью чашку кофе, когда из мэрии наконец появились ее работники, и, как он рассчитывал, часть из них направилась обедать прямо в ресторан. Его внимание привлек молодой парень лет 25, который как раз сел через столик от него и заказал себе обед. «Молодой человек, разрешите присесть к вам?» Мануэль Линарес, мелкий чиновник мэрии, с удивлением посмотрел на крепкого мужчину лет 35, который подошел к нему. До этого он сидел через столик от него, да и так на террасе ресторана еще хватало пустых столиков, хоть и немного. «Вы что-то хотите, сеньор?» «Да, меня зовут Мигель Апонте. Вы, как я понял, работаете в городской мэрии, все верно?» «Да, сеньор Апонте, все верно. Так что вы хотели от меня узнать?» «Видите ли, мне необходимо зарегистрировать большой пароход, а кроме того, получить аргентинские паспорта для порядка сотни человек. Сами паспорта уже есть, надо просто сделать так, чтобы в случае проверки о них была информация везде, где нужно. Разумеется, что я очень щедро отблагодарю и вас за помощь, и того, кто мне поможет это сделать». Мануэль очень обрадовался услышанному. У него появилась великолепная возможность заработать, причем без всякого риска для себя. Все, что ему надо сделать, так это свести сеньора Апонте с нужными людьми, а дальше это уже будут их головная боль и риск, которого, кстати, практически нет. «Насчет паспортов, то примерно через час я могу привести к вам нужного человека. Он как раз занимается ими. А вот насчет парохода, то тут вам надо идти в порт. Но я могу вам сказать, кому вы сможете обратиться в порту, чтобы вам оформили документы на корабль». Мануэль только хотел спросить, сколько он получит за свои услуги, как сеньор Апонте его опередил. «Мне это подходит. После того, как вы приведете ко мне нужного человека, я дам вам 1000 американских долларов». Мануэль в первый момент подумал, что он ослышался. Такая большая сумма за такую, скажем, совсем небольшую услугу была просто нереальна. «Простите, сеньор Апонте, я правильно расслышал. 1000 американских долларов?» «Да, все верно». Мануэль мгновенно написал на салфетке имя человека в администрации порта, который мог оформить без лишних вопросов документы на корабль, и, быстро съев свой обед, ушел в здание мэрии. Капитан Николаев не собирался экономить. Пускай этот мелкий чиновник всего лишь сведет его с нужными людьми, но зато он точно после этого не будет болтать лишнего. Можно, конечно, его после устранить, но зачем? Настоящий профессионал убивает только в крайнем случае, когда не остается другого выхода, а так всегда старается обходиться без лишней крови. Клерк сдержал свое слово и примерно через час вышел из здания мэрии вместе с невысоким толстеньким человеком лет 50 с шикарными усами. «Сеньора Понте, это Хавьер де ла Роса, он занимается выдачей паспортов». «Спасибо, сеньор Линарес». Николаев передал чиновнику конверт с деньгами, и тот, взяв его, ушел, даже не проверив содержимое, хотя было видно, что ему очень хочется это сделать. А капитан уже переключился на нового чиновника. «Добрый день, сеньор де ла Роса. Вы уже в курсе, какая мне требуется от вас услуга?» «Да, Линарес мне сказал, что вам требуется. Я так понял, что сами паспорта у вас уже есть». «Совершенно верно. Надо только сделать так, чтобы информация о них оказалась везде, где это нужно. Надеюсь, список паспортов со всеми необходимыми данными у вас с собой?» «Разумеется. Я могу это сделать. Сколько?» 10 000 американских долларов, но сделать нужно в течение недели». «Хорошо, только деньги вперед, извините, но мне придется кое с кем поделиться для решения вашей задачи». Николаев молча передал чиновнику сначала список паспортов с данными по каждому, а затем достал из саквояжа деньги и, сложив все в небольшую кожаную сумку, передал ее аргентинцу. Тот, взяв ее, встал и собрался было идти, когда капитан ему сказал: «Через неделю тут же, в это же время». Собравшись, Николаев отправился в порт, правда, он оставил двух своих бойцов тут. Они должны были проследить, где живет де ла Роса. Раз он взял деньги авансом, то следовало подстраховаться. До порта добрались быстро, взяв извозчика, а там, в здании портовой администрации, он быстро нашел нужного ему чиновника, стоило только спросить, где он находится. И тут у него не возникло проблем. Когда портовый чиновник узнал, что именно от него хотят, а главное, сколько он за это получит, то заверил, что через 3 дня все будет сделано, и уважаемый сеньор Апонте сможет получить все документы на пароход, а все необходимые данные будут внесены во все реестры. Поскольку оплата будет производиться по факту исполнения заказа, то смысла следить за портовым чиновником не возникло. Из порта они направились в гостиницу, а вечером туда же вернулась и пара, оставленная следить за сеньором де ла Роса. После того они просто отдыхали, наслаждаясь теплой погодой и вкусной едой. Через 3 дня капитан Николаев съездил снова в порт и там, получив на руки готовые судовые документы на Антея, сразу расплатился с довольным хорошим заработком чиновником, а вот с паспортами так хорошо не получилось. Когда он через неделю весь обед прождал безрезультатно сеньора де ла Роса, он все же дождался, пока он вечером не вышел из мэрии. Николаев подошел к нему узнать, почему тот не пришел в ресторанчик в обед. В принципе, он мог оказаться в это время занят, но де ла Роса сделал вид, что они не знакомы. Затевать прямо возле мэрии скандал с ее стурощим Николаев не стал. Он просто ушел, но оставлять столь наглый кидок без последствий он не собирался. Его парни выяснили, где живет де ла Роса и с кем. Так что прямо от мэрии капитан отправился в район, где жила беднота. Не нищие, но бедные. Там он снял на несколько дней дом и тут же взял в аренду закрытую карету. Зная, в какое время они отправляются, все силовики прошли курс обучения обращения с лошадьми, а также управления каретами и телегами, а также уходу за четвероногим транспортом. Сначала они похитили жену де ла Роса вместе с 2 детьми, мальчишкой лет 10 и девчонкой примерно 6-летнего возраста. Их привезли в арендованный дом и поместили в комнате с заколоченными окнами, но не били, а даже поставили им ведро для естественных нужд, а также выдали воды и еды. Все же они были не виноваты, что их отец и муж оказался свиньей. Самого де ла Роса прихватили примерно на середине пути. Просто когда рядом с ним на достаточно безлюдной улице оказалась карета, то шедший ему навстречу мужчина вдруг резким ударом в живот выбил из него весь дух, после чего его моментально закинули в карету, и она, как ни в чем не бывало, поехала дальше. В карете де ла Роса воткнули в рот кляп, натянули на голову черный мешок и связали за спиной руки. Он пытался трепыхаться, но лишь получил пару сильных ударов и затих. Ехали не очень долго, после чего его куда-то затолкали, и только тут с него стянули черный мешок и вытащили кляп. Делароса увидел перед собой того самого человека, что хотел сделать сотню паспортов. «Ай-яй-яй, сеньор Делароса, как нехорошо обманывать. Я очень не люблю, когда меня обманывают. Вот посмотрите сами, к чему привел ваш обман». Делароса подтолкнули к двери, открыли ее, и он увидел комнату с заколоченными окнами, а в самой комнате находилась его жена и двое детей. Дверь закрыли, а его дернули назад. «Если вы хотите, чтобы с вашей семьей и вами ничего не произошло, то я жду эти паспорта. Только теперь вместо просто внесения данных вы еще и сделаете их, и у вас теперь на все только 3 дня. Через 3 дня, если мой заказ не будет готов, то сначала умрет ваша семья, причем у вас на глазах, а затем и вы. Вам все понятно?» «П-п-п-понятно». «Вот и хорошо. Сейчас вас отвезут обратно, и помните, всего 3 дня. 3!» Делароса снова заткнули рот кляпом, нацепили на голову черный мешок и, затолкав в карету, отвезли назад, где и вытолкнули его на улицу, разумеется, перед этим сняв мешок, вытащив кляп и развязав руки. На следующий день Делароса с самого утра принялся быстро заполнять бланки паспортов, которые ему пришлось купить у коллеги, а когда он закончил с этим, то пришлось вносить данные о них. Он едва успел все сделать. На третий день он пошел домой, взяв с собой готовые паспорта. К нему также подкатила карета, но на этот раз его не били. Дверь открылась, и он сам залез в нее, а поскольку окна были закрыты черными шторами, то и мешок ему на голову не одевали. Когда его привезли, то он сразу передал небольшой саквояж со сделанными паспортами сеньору Апонте. «Отлично, и стоило оно попытки меня обмануть. Да, надеюсь, все необходимые записи во всех местах сделаны». «Да, сеньор Апонте». «Отлично, и помните, если вы меня снова с этим обманули или потом подчистите записи и у нас возникнут проблемы из-за этого, то сначала умрет ваша семья, медленно и мучительно, а затем и вы сами». «Нет, сеньор Апонте, все сделано на совесть, и у вас не возникнет проблем с документами». «Очень на это надеюсь. Сейчас вас отвезут с семьей назад, и помните, что я вам сказал». «Я помню». Чиновника с семьей погрузили в карету и отвезли назад, а капитан Николаев остался доволен, что не пришлось ни пытать Делароса, ни его семью. Похоже, чиновника пробрало по-настоящему, и он все сделал как надо. Хорошо, что не пришлось делать паспорта для всех людей, что перешли в это время. Просто основная их часть никому не интересна. А в эту сотню вошли лишь те, кто мог бы вызвать интерес у других. Вот на их счет и подстраховались. А все остальные вскоре получат настоящие российские паспорта вместе с гражданством. Закончив с делами, капитан Николаев вернулся на яхту, и она двинулась в обратный путь. А уже прибыв в назначенную точку, связалась по радио с Антеем. За время их отсутствия аквалангисты сумели отработать 3 точки, принеся отличный улов. Май 1885 года. Карибское море. Для пассажиров Антея наше пребывание на Карибах вылилось в один красочный круиз. Конечно, комфорт судна не соответствовал современным круизным лайнерам, но только сюда в основном собрались люди, не избалованные роскошью, так что и вполне приличные каюты Антея им вполне подходили, а на палубе разместили надувные бассейны, в которые набирали воду из моря. За пару часов жаркое южное солнце нагревало ее еще больше, так что она была как парное молоко. Поскольку корабль стоял не так далеко от островов, то местные торговцы быстро прознали, что нам требуются свежие фрукты, да и от мяса с рыбой мы тоже не откажемся. Снабжали нас всем необходимым, а оплатили мы за это щедро. Ну да, фальшивыми долларами, но их все равно никто не сможет различить, так что продавцы ничего не теряли. Благодаря металлоискателям, водолазам не приходилось долго искать сокровища. Специально сконструированный подводный дрон с видеокамерой и металлоискателем вначале тщательно исследовал дно моря по известным нам координатам, и только потом, по его показаниям, на дно отправлялись водолазы. Несмотря на все наши приспособления, ручной работы было много, так что на первый корабль у нас ушло 2 недели, что и так было очень быстро. За 3 месяца мы смогли обнаружить и поднять сокровища с 5 галеонов, причем выбор объектов шел по количеству богатства и доступности затонувших кораблей. За это время мы, конечно, привлекли к себе внимание, но понять, чем мы занимаемся, никто не смог, так как спускались и поднимались из воды водолазы не снаружи, а через внутренний шлюз. Таким образом, нам удалось скрыть ведение подводных работ от окружающих. Также за это время мы себя легализовали, правда, при этом возникли небольшие проблемы. Чиновник, который это делал, вначале хотел нас обмануть, но его быстро убедили, что он в корне не прав. Правда, ему все равно заплатили обещанную сумму, вернее, выплатили ее авансом, но отбирать назад не стали. Просто решили, что так он не станет нам пакостить специально. Хотя ему доходчиво объяснили, чем для него и его семьи может вылиться попытка сдать нас властям, но при этом факт получения от нас за это крупной суммы денег будет не скрыть. Тут для его начальства главным раздражителем будет не то, что он взял на лапу, а размер взятого, а именно 10 тысяч американских долларов, что для этого времени и особенно для Аргентины будет просто астрономической суммой. Да его после этого сгноят просто из зависти. Это если мы сами его за куки не подвесим. Да еще его начальство очень постарается отнять все полученное. Так что для этого чиновника лучше самому не привлекать к этому ничего внимания. Кстати, тот мелкий клерк, что вывел на него, тоже получил 1000 долларов и также будет молчать. Закончив поиск сокровищ, мы сначала зашли в Джексонвиль, где только провели железную дорогу, и по ней Вадим Корнев со своей командой на поезде отправился в Нью-Йорк. При этом он вез с собой порядка тонны груза, в основном компактные медицинские лаборатории для производства различных лекарств. Мы заранее составили список пассажирских пароходов, которые в это время благополучно прибыли в Европу из Нью-Йорка. Вот на один из них Вадим со своей командой и грузом и должен был сесть.